Седьмой вариант – самопрезентация. В тех случаях, если аудитории о вас известно мало, говорите о себе. Особое внимание уделите тому, какое именно вы имеете отношение к теме выступлений и почему об этом говорите именно вы. Почему выступать на эту тему было поручено именно вам, а не кому-нибудь другому? Упомяните о вашем опыте в этом вопросе, расскажите, чем вы занимались раньше. Приводите факты. Пусть аудитория чувствует, что вы авторитетный источник информации. Восьмой вариант – презентация презентации. Этот вариант очень простой. В названии все сказано. Если аудитория не знает регламента, объявите его. Объявите продолжительность выступления. Обозначьте основную тему, о чем вы намерены говорить аудитории. Расскажите, как вы предполагаете получать вопросы в письменном виде или устно, в процессе презентации или после ее окончания. И так далее, и так далее, и так далее. Девятый вариант. Комплимент. Комплимент не должен слишком преувеличить достоинство объекта, но всегда предполагает легкое преувеличение, тем не менее. Он должен быть кратким, не похожим на лесть, искренним, недвусмысленным, отражающим реальность. Простое отражение реальности не является комплиментом. В комплименте, повторю, мы позволяем себе немножко преувеличить, приукрасить. Либо превосходной степенью, либо сравнением, либо интонацией, либо сочетанием этих трех способов. Есть тонкий момент. Бывает так, что аудитория реагирует на комплимент, как на попытку оратора подольститься. Это вызывает, естественно, негативную реакцию. Что делать? Делайте комплимент косвенный. Не тем людям, которые сидят в зале, а тому городу, в котором они живут. Офису, в котором проходит ваше выступление. И так далее, и так далее. Все вы хорошо знаете, что, чтобы сделать хороший комплимент женщине, лучше сделать комплимент ее ребенку. Нет ничего приятнее. Если хотите сделать комплимент мужчине, сделайте комплимент его автомобилю. Это косвенные комплименты. Десятый вариант. Здесь уместно применить прием «свой-чужой». Указание аудитории на то, что вас объединяет сидящими в зале. Всегда можно найти что-нибудь, что есть общего между вами и сидящими в зале людьми. Понятно, что когда мы видим человека незнакомого, мы первые секунды обращаем внимание именно на то, есть ли что-то общее между нами, является ли он своим для нас. В этом случае он будет более авторитетным источником информации. Чем вызвана эта попытка искать свое в другом человеке? Возможно, это атавизм. Как стадное животное, человек чувствует себя в стае более легко, более раскрепощенно, чувствует себя безопасности. И поэтому человек, наш ровесник, нашего пола, одетый примерно как мы, занимающийся примерно тем же, чем мы, вызывает у нас заведомую симпатию. Так вот, если в зале сидят люди, которые совершенно на вас не похожи, ну, ничего общего, упомяните о том, что вас с аудиторией объединяет. Есть вещи, которые можно сказать практически любой аудитории. Кстати, вот я вспомнил, что в голливудских фильмах всегда злодеи ездят на импортных автомобилях, на японских преимущественно, а вот хорошие парни всегда ездят на американских автомобилях. Зритель, когда смотрит такой фильм, он сразу пропитывается симпатией к человеку, который использует американскую технику. И последний вариант. Если вы достаточно опытный оратор, можете в выступлении поиграть на чувствах аудитории. Расскажите о том, какие эмоции у вас вызывает событие, которое недавно всколыхнуло все человечество, страну, ну или город. Не знаю, Олимпийские игры наши проиграли в ответственном матче или выиграли, какой-нибудь катаклизм природный и так далее. То, что было во всех новостях сегодня или вчера. Вот если вы с этого начнете и увяжете с темой вашего выступления, то, конечно, это вызовет ответную реакцию аудитории. Вы даже можете увидеть, как люди, сидящие в зале, вытягивают спины, прислушиваются к тому, что вы говорите. Сразу перейдем к заключению. А потом вернемся к основной части кульминации. Понятно, что простое и бездарное, ну что ж, у меня все. Или это все, что я хотел сказать. Просто гасит эффект, обрывает на полуслове. Такое заключение не создаст эмоциональной атмосферы, которая вызовет желание потом встретиться с вами снова. Главное, заключение должно быть непосредственно связано с основной идеей выступления, быть мажорным, оптимистичным по духу. Оно должно вызвать эмоциональный всплеск в аудитории. Оно должно быть таким, чтобы слушателям захотелось зааплодировать. Что именно делать? Рассказ об этом будет недолгим, потому что набор приемов, применимых здесь, почти идентичен тому, который мы применяем во вступлении. А некоторые будут прямой противоположностью им. Итак, вы кратко пробегаете еще раз по ключевым моментам выступления, акцентируете внимание на основной мысли. Короче, резюмируете ваше выступление. Можете подвести итоги. Краткие, тоже такой вариант резюмирования. Подводите итоги, то, к чему вы пришли в результате выступления. Вы можете применить прием «свой-чужой», снова указать на объединяющий фактор, сделать аудитории комплимент. Вы можете пошутить, рассказать анекдот, случай из жизни, в том случае, если к финалу вашего выступления у вас с аудиторией сложились позитивные отношения. Если вам удалось аудиторию раздразнить, то, конечно, шутить здесь вряд ли стоит. И блестящий вариант – это возвращение к началу, когда вы напоминаете, с чего вы начинали ваше выступление. Этот вариант хорош, если ваше выступление достаточно продолжительное.